even though the practical knowledge will still be available for doing your daily tasks. И это действительно возможно, пребывать в этом измерении незнания, в измерении невинности, хотя практические знания останутся доступными для выполнения повседневных и ежедневных задач. Knowledge is bondage, and therefore a state of not knowing is freedom. Знание – это оковы, зависимость, порождающая рабство. Именно поэтому незнание – это свобода. And the state of not knowing is a state of highest intelligence, because the I is going away for the awakening of intelligence which is dormant in your body. Именно поэтому состояние незнания the state of because knowledge is bondage, the state of not knowing is a state of highest intelligence. A state of freedom. Поэтому состояние незнания это на самом деле высший разум, состояние полной свободы. Потому что в этот момент я отсутствую, исчезла. Knowledge because of division is creating I, but the state of not knowing is therefore not able to create I, which means awakening of intelligence. Знание порождает я, когда отсутствуют знания, отвергнуты знания, в состоянии незнания, я нет. И именно поэтому оно не может породить разделение, а это значит пробуждение разума. And although the experience structure is not touched by the holy event, it expresses itself through your every gesture and posture, through your peace, through your well-being, through your ecstasy, euphoria, through your joyful existence. That is expressive. It is not an expression, an experience, but it has its expression. Поэтому вы не можете зарегистрировать своим аппаратом это неизмеримое, как опыт, но это неизмеримое, божественное выражается в вашем теле, как жизнь, как эйфория, как экстаз. Оно может иметь выражение, но оно не может быть постигнуто или познано. And it is so easy to understand those who are claiming spiritual experience. The belief systems beget experience, and experience strengthens belief systems. You are caught in a vicious cycle. На самом деле это очень легко понять. Системы верований, убеждения порождают опыт, порождают знания. Знания же закрепляются в системе убеждений. И таким образом мы пойманы, заколдованы в порочный круг. Your expectations, which is ego-trip, begets experience to further strengthen the ego, and these experiences promote expectation and ego. Наши ожидания, желания способствуют тому, что мы получаем какой-то опыт, узнаем что-то, а эти знания только лишь упрочивают эго. The pressure from your past accumulation and prejudice produces paradoxes of experience. And then these experiences are only strengthening the I, the past accumulations. Накопленный вами опыт, несомненно, оказывает сильное воздействие, обусловливая ваши переживания и впечатления. А они лишь усиливают и укрепляют я-центр. Эти давления прошлого, аккумулированные в вашем теле, порождают и ведут к тому, что вы испытываете или приходите к огромному количеству противоречий и парадоксов. А эти парадоксы и противопоставления также суть того механизма, разделяющего и укрепляющегося за счет этих парадоксов и противопоставлений. It is so easy to see. experience.